Глава 3. Лунц проводил генерала-лейтенанта Роджерса в зал совещаний и отодвинул для него стул, чтоб уж точно быть уверенным. Начальник военной разведки никуда не денется. Начштаба Штерн удовлетворенно кивнул. Старый броненосец знал о заносах главного разведчика и намеренно пропускал новичка через все штабные трудности. Знал ли он о пистолете? Возможно. А о том, что Лунц лишь чудом миновал верной гибели? Какой смысл думать об этом, когда дело сделано? Майор коротко кивнул и вышел. В зале началось совещание, а он оказался в приемной рядом с двумя унтер-офицерами. Переведя дух, Лунц показал Бремеру большой палец. Дескать, все получилось. Старшина в ответ хлопнул себя по колену и покосился на Троугана. Тот улыбнулся от уха до уха. «Ну и как там было, сэр?» – спросил Бремер, вставая из-за стола и выходя в проход на красную дорожку. «О, Патрик, ты меня просто спас! Ты меня реально спас! Ведь он достал пистолет и шарахнул прямо в меня!» Воскликнул майор и тотчас прикрыл рот, оглядываясь на дверь. «Не волнуйтесь, сэр!» – отмахнулся Бремер. «Там двойная звукоизоляция. Никто ничего не услышит. Мы даже музыку здесь нас пропускали. И нам никто ни полслова». «Короче, в стене под потолком дыра от пули. Я чуть не обделался, честное слово. Схватил его за руку, сбросил на пол». А потом уже инъектор, ну и все такое. Эффект потрясающий. Пьяное дерьмо в момент превратилось в генерала. Я был в культурном шоке, приятель, честное слово. Алло, Арвик, сэр, что было с ним? Ну что было, как ты и говорил. Он выскочил как наседка, руки растопырил. Не пущу, орет. Я ему в брюхо разок дал, он и согнулся, сволочь. А я быстрее в кабинет и к генералу. Ну, а дальше все по схеме. Ну-ну, и у него под подушкой был пистолет. А что ж ты сразу-то мне этого не сказал? Всего не упомнишь. Да ладно, понимающе кивнул Лунц и одернул китель. Я не в обиде, свое пойло ты получишь. Завтра нормально будет? Нормально. В кармане майора зазвенел зуммер интеркома. Лунц выхватил серебристую коробочку, отключил сигнал и поспешил обратно в зал заседаний. Там все выглядело так, будто он и не уходил. Генерал Роджерс задумчиво смотрел на пепельницу. Генерал Фейс из политико-аналитического отдела пожевывал губами и быстро перебирал пальцами, как будто вязал шерстяной носок. Два офицера из управления ракетно-артиллерийского вооружения рисовали в блокнотиках треугольники. Начальник ПВО чесал в затылке. Рассмотреть остальных Лунц не успел. «Джеффри!» – громко произнес начштаба, и Лунц вытянулся, щелкнув каблуками. «Джеффри, нам требуются сигареты. Я не курю, но кому-то, возможно, придется подымить». Начштаба посмотрел на присутствующих, но на его призыв никто не откликнулся. «Когда в помещении дым, думается намного легче», – закончил он свою мысль. «Слушаюсь, сэр», – произнес Лунц и, развернувшись, вышел в приемную. «Чего там?» – спросил Бремер, вскакивая. «Срочно требуется дым, то есть табак. Сигары, сигареты, сигариллы», – выпалил майор. «Кто у нас поставщик?» «Юлдус Табак. Их представитель находится в большом буфете на первом этаже. Но я его сейчас вызову». «Будь добр, дружище, а то я что-то совсем растерялся», – признался майор. Бремер стал набирать номер по внутренней связи, а майор присел на кожаный диван для посетителей, достал платок и промокнул вспотевший лоб. А затем попытался вспомнить, сколько раз за сегодняшний день ему пришлось исходить испариной. Ох и служба! А говорили, что быть при штабе – это теплое местечко. «Сейчас все будет, сэр», – сообщил старшина Бремер, кладя трубку на рычаг. «Можете идти к себе, сэр. Табак мы и сами доставим». «Нет-нет, старшина, я не могу», – замотал головой майор. «Я должен контролировать все, иначе босс меня вот сожрет, как трюфель». «Тефтель, сэр», – заметил старший сержант Троуган. «Почему тефтель?» «Начштаба любит суп с грибами и свиными тефтелями. Может съесть большую кастрюлю разом». В дверь приемной робко постучали. Старший сержант Троуган вскочил из-за стола, но Лунц остановил его жестом. «Не нужно, дружище, я сам. Мне так спокойнее». Майор подошел к двери, распахнул ее и увидел военного с какими-то странными торчащими усами. «Вы Юлдус Табак, мистер?» «Ну нет, сука, я принес тебе сдачу», — ответил военный с ненастоящими усами и саданул Лунца в живот да так крепко, что майор отлетел метра на два, потерял дыхание и рухнул на новый палас. По 300 ливров за квадратный метр вместе с укладкой. «Главное не спать. Главное считать до 1000!» Пронеслось в голове Лунца. Он почти потерял сознание. Кто же это был? Ну кто? Лунц чувствовал, как движется его диафрагма. А значит, он был жив. «Лойбенские партизаны напали на офис Министерства обороны», — пробухтел ТВ-бокс, и красивая девка с увеличенными губами подморгнула с экрана. «Этого следовало ожидать. Жирозаменители приводят нацию к ожирению», — проорал парень с сальной физиономией и в брюках с накладками на заднице. «Если результаты превысили ваши ожидания, воспользуйтесь ёршиком». «Откуда это взялось? Фигня. Сетевой спам. Пам-парам-парам-пам», — оценил сообщение Лунц и почувствовал, как на него накатила холодная океанская волна. Вынырнув на поверхность, он сказал: «Ух ты, зараза! Ну и ветер!» Но увидел перед собой старшего сержанта Троугана с графином. «Вы в порядке, сэр?» – спросил тот. «Да, я все вижу и понимаю. А что случилось-то?» Майор поднялся с паласа, одернул китель, поправил галстучный узел и, наведя фокус на старшину Бремера, снова спросил: «А что случилось-то?» «Ло Арвик, сэр. Он отомстил вам? Ведь вы ударили его в дыхалку, я не ошибаюсь?» «Не ошибаешься, старшина», — после небольшой паузы ответил Лунц. «И что, мне теперь нужно пойти и застрелить его?» «Совсем не обязательно, сэр. Можно вызвать наряд внутренней комендатуры, и они его так отделают, что даже в мясной магазин не примут. Хотите, я их вызову?» Старшина снял трубку внутреннего телефона и чуть склонился в сторону Лунца, дескать, скажи, и Луарвик пропал. «Ладно, пусть живет. Я его потом прищучу», – сказал майор, и в этот момент в дверь снова постучали. «Откроете сами, сэр?» – спросил старший сержант Троуган, но майор вернулся на диван и махнул рукой. Типа «поступай, как знаешь». На этот раз действительно прибыл представитель Юлдус Табака, держа на подносе пирамиду коробок с разными видами отравы. Лунца это не удивило. Фермачи знали свое дело и умели подать товар так, что «попробуй не купи». Однако рассыпанные в основании пирамиды разноцветные презервативы заставили его задуматься. И когда представитель скрылся за двойными дверями, Лунц спросил: «А при чем здесь презервативы?» «Так иногда офицеры берут что-то и для себя», – пожал плечами Бремер.